14 октября в Москве в культурном центре «Бункер» на Лубянке прошел семинар, посвященный правам военнослужащих, участников СВО и членов их семей, организованный фондом «Русский порядок». Мероприятие проходило в формате ответов на заранее подготовленный список вопросов, собранный у членов семей и родственников военнослужащих. Зарегистрироваться для участия и задать свои вопросы могли все желающие, обратившись в оргкомитет фонда. На вопросы отвечали представители адвокатского бюро города Москвы «Ars Lex» и Международного союза адвокатов, являющиеся партнерами и соорганизаторами семинара. Были рассмотрены наиболее актуальные на данный момент темы правового характера и по возможности даны рекомендации и руководство к действию. По завершении официальной части участники ответили на вопросы из зала. Итогом мероприятия стал видеоролик, полную версию которого можно посмотреть по ссылке в описании. После встречи удалось побеседовать с организаторами, которые рассказали о своей деятельности, и обсудить с ними сложившуюся ситуацию, а также актуальность подобных собраний. Добрый вечер, друзья. Меня зовут София Недашковская. Я руководитель благотворительного фонда «Русский порядок». Мы оказываем содействие и занимаемся активно гуманитарной деятельностью. Возим гуманитарную помощь военнослужащим, а также мирному населению на освобожденных территориях и занимаемся некоторыми социальными проектами. Тоже добрый вечер, дорогие друзья. В силу некоторых обстоятельств не буду говорить свое имя и фамилию, но скажу, что меня многие знают под позывным «Седой». Да, мы с Софией вместе работаем в этом фонде, как уже было сказано, занимаемся всесторонней поддержкой наших бойцов на фронте, местным жителям, которые, к сожалению, в этих условиях лишены многих элементарнейших вещей. И пытаемся сейчас каким-то образом сделать так, чтобы провести какие-то социальные проекты, социальные программы, которые направлены на то, чтобы нашу молодежь можно было как-то воспитывать, менять в голове, скажем так, какие-то, вкладывать в головы нашего подрастающего поколения новые мысли, новый образ жизни, наверное, так будет правильно сказано. Единственное, могу добавить, что это фонд Белгородский, он находится в Белгороде, создавался в городе Белгород, а, соответственно, я занимаюсь данными вопросами, помогаю в Софии, в городе Москве и, соответственно, в Московском регионе. Сегодня у нас был семинар юридический по правам военнослужащих. Членов семей, да. Семей всегда касается. И для членов семей, и вообще по правам, потому что огромное количество военнослужащих и гражданских людей, неважно, у нас такое общество, не знают своих прав, только одни обязанности знают. Нет, как обычно, да. Да, поэтому и информированности не хватает. Поэтому мы создали специальное мероприятие, специальный проект в виде семинара, который бы решал хотя бы какие-то проблемы, освещал и информировал военнослужащих о том, что они могут получить, как, какой регламент взаимодействия с некоторыми ведомствами, для того, чтобы выбить хоть какие-то условия или дополнительные, узнать про льготы и про массу возможностей, которые они упускают. Тут, наверное, добавить нужно тот факт, почему именно данная тематика у нас возникла для проведения этого мероприятия, потому что, будучи, занимаясь этой деятельностью, волонтерской, гуманитарной деятельностью, у нас огромное количество общения с мирными жителями, с бойцами, с членами их семей. Мы не понаслышке знаем о том, что в реальности происходит и на передовой, и на наших территориях, в мирных городах. Прекрасно понимаем, какое количество, с каким количеством проблем сталкиваются люди при осуществлении своих прав. Не только потому, что люди чего-то не знают с точки зрения юриста, скажем так, а потому что само проведение СВО, специальной военной операции, повлекло за собой очень большое количество проблем, которые не то чтобы не решаются, а скорее возникла такая маленькая путаница в законодательстве. Очень много всего происходит быстро и спонтанно. Что-то принято, что-то не принято. Как это права реализуются, каким образом этот процесс происходит. Многие люди этого не то чтобы не понимают, а просто элементарно не знают. Как сами бойцы, так и их родственники, скажем так. Поэтому мы подумали о том, что, наверное, стоит провести такой подобный семинар с участием хороших, качественных юристов профессиональных, для того, чтобы они хотя бы минимальную информацию могли дать по этому вопросу. Сегодня принимали участие в семинаре адвокатское бюро «Арслекс». Это партнеры нашего фонда, они оказывают консультативные услуги консультационные для наших бойцов, те, кто к нам обращаются с какими-то вопросами, обращений масса на самом деле, поэтому у нас на мероприятии уже был подготовленный список вопросов, на которые надо было озвучить и осветить, дать подробный ответ. Да, были озвучены какие-то масса популярных вопросов, точнее, озвучены ответы на массу популярных вопросов, плюс люди, участвующие в качестве приглашенных участников, именно не спикеров, которые отвечали на вопросы, а именно людей приглашенных, которые либо заявили сами желание поучаствовать, они задавали вопросы, которые... как правило, касались конкретно их семей, их родственников, участников специальной военной операции. И думаю, на какое-то количество вопросов они смогли получить ответы. Соответственно, и те люди, которые будут смотреть в дальнейшем ту запись этого семинара, тоже, наверное, и найдут среди этих ответов и ответы на свои вопросы тоже. По факту уже вот проведенного сегодня мероприятия есть определенное понимание о том, что благодаря таким именно мероприятиям, такому семинару, объединяется определенная, ну, скажем так, комьюнити, да, мы создали аудитория, которая озвучивает одни и те же проблемы. В дальнейшем только так можно что-то изменить, видоизменить, законодательство как-то, возможно, применить как-то какие-то законы новые, да? Внести какие-то изменения в законодательство. Да. Ну, потому что хотя бы инициировать что-то, потому что... Вы сегодня озвучивали вот по поводу постановления правительственного, которое, да? по крайней мере, пока еще не работает. То есть оно есть, но не рабочее, как бы, потому что в силу каких-то определенных обстоятельств, каких-то законодательных факторов. То есть мы можем повлиять хоть как-то, но только когда нас много. Когда ты бьешься... Мы не молчим. Да, когда мы не молчим, и когда нас много, потому что когда коллективный иск, например, какой-то будет в военную прокуратуру... Заявление. Заявление, да. То это к этому по-другому относится. Уже совершенно другое отношение. Поэтому, конечно, такие мероприятия нужны. Даже просто для того, чтобы объединять людей, которые могут в дальнейшем видоизменить что-то. Мы, наверное, в какой-то степени даже обязаны просто это делать, потому что именно на нас надежда в тылу, потому что те ребята, кто находится там, которые сидят в окопах по колено в грязи и воюют, получают ранения, погибают, терпят все эти лишения, невзгоды, это железная воля у людей на самом деле, железное какое-то там стремление победить, стойкое желание. А у них тоже, они тоже на что-то надеются, понимаете, и они надеются в том числе и на нас тоже, на нас с вами. И те проблемы, которые сейчас у них существуют, могут быть решены не ими, потому что им сейчас не до этого. У них мысль только одна – выжить и победить. Эти права у ребят существуют не потому, что там государство решило, а потому что они это, в конце концов, элементарно заслужили. Тем, что они делают сейчас на передке. Они это заслужили. Они заслужили к себе такого отношения человечества, нормального, правильного, как должно быть на самом деле, как должно быть в нормальном государстве, правовом государстве. Если права эти предоставлены этим ребятам и их семьям, значит, должны они, в конце концов, реализовываться. Именно от нас зависит, и от вас тоже зависит, как это будет процесс происходить. Да, наша надо задача. Помогать. Надо подтолкнуть. Создать уважение, уважительное отношение к этим людям и создать им платформу для того, чтобы они могли воспользоваться всеми своими правами. Ну, то есть мы сейчас уже видим эти проблемы. Мы можем это видоизменить. Можем. Это наша сила. Да, это наша задача на самом деле. Наша задача. В том числе, да. до тех пор, пока мы будем разрозненно так себя вести и как думать о своем теплом углу, наверное, ничего не поменяется. А если мы выйдем из этого теплого, комфортного угла существования, где мы сидим там чайком, там, да, попиваем, нам дома хорошо и комфортно, а там кто-то где-то, ну это же далеко, это не касается, замечательно, ребят, ну что-нибудь они делают, отвоюют и вернутся домой, наверное. Ну, наверное, не все, да, все понимают, что вернутся не все, но при этом меня же это не касается. До тех пор, пока будет такой образ мышления, наверное, ничего не поменяется ни в войне, ни в стране в целом. То, что касается идеологии, да, действительно, наверное, ее не хватает, поскольку люди, которые находятся там сейчас, ребята, которые воюют, они должны понимать, ради чего и ради кого они то прошли. Самое интересное тот факт, что вот, что я, что София знаем массу примеров, да, личных причем примеров с ребятами, когда пресловутые ЗКшники, да, обычные заключенные, которые пошли туда воевать на контракт, те же самые обычные контрактники, ребята, которые пошли воевать там, шли люди воевать за деньги, условно говоря. Да не будем это скрывать, как был факт. То есть люди, ну, была возможность заработать денег. Указывали свои причины, никто никого не осуждает, абсолютно это естественно и понятно. Но масса, собственно, с чего начинала? Масса людей, которые, придя туда, допустим, и провоевав там несколько месяцев, полгода, условно говоря, абсолютно забыли об этих финансах, за которыми они шли туда. Забыли о том, ради чего они изначально туда шли. Теперь они находятся там по другой причине. Они защищают свою родину. Я лично знаю таких людей массу, абсолютно действительно большое количество. София тоже не даст соврать, она тоже знает таких людей, которые в корне поменяли свое мировоззрение, именно отношение к этой так называемой специальной военной операции. К ним это пришло в процессе. Здесь это в тылу. Это невозможно. Да, этого нет вообще. То есть процесс они этот не замечают, он не виден, он для них абсолютно просто вот происходит. Будучи в теме происходящего до конца и полностью, они не могут для себя сделать выводы и не до конца понимают, для чего это нужно. То, что происходит в России, которая теперь стала для всех, по сути, как бы изгоем для них, но не изгоем для наших людей и для тех людей, которые, скажем так, даже в других странах прекрасно понимают ситуацию и адекватно на все происходящее реагируют. Мы все прекрасно понимаем то, чего добивались, скажем так, партнеры, как тебе можно говорить, да? Западные партнеры, не только западные. Всем прекрасно понимают, от чего они добивались. Мы для них как кот в горле, со своими ценностями, моральным устоем, да, наше отношение к семье, наше отношение к религии, наше отношение к детям. Все-таки хороших людей много, мы объединяемся. Мне очень нравится наша команда. Вот мы всех пытаемся объединить, всех зовем, призываем к себе, но действительно, хорошие люди к хорошим притягиваются. И это важно. Важно, когда ты показываешь собственным примером, что вот мы можем поступить так, это и та ситуация, в любом случае это хорошо. Давайте просто делать добрые дела. И будет больше последователей. Чем больше мы будем об этом говорить, рассказывать, просто делать, нести в массы добро. Свет, добро. И объединять на этом людей. В том, что сейчас происходит, не получится остаться в стороне. Что бы они ни думали, как бы они ни думали о том, что вот я хожу на работу, я получаю свою зарплату, у меня есть семья, мой дом, все равно касается любого, потому что в свете всех этих происходящих событий все равно будут происходить определенные изменения в нашем государстве, в обществе, будет много чего меняться. И тебе придется стать перед выбором. Либо ты на темной стороне, там, грубо говоря, да, либо на светлой. Тебе не получится стать в центре, быть такой серенькой мышью. Тебе придется занять чью-то сторону. Вот кто-то для себя такое решение принял уже, да, вот мы помним. Грузию, переходы, отъезды, Израиль, Англия, за рубеж. Кто-то для себя уже такой выбор сделал. Ради бога, это их право. Ребята, до свидания, правильно сейчас говорят. Хотите обратно? Нет, ребята, спасибо, нам такие люди нужны. Что вы не с нами. Мы, может быть, родились здесь, но вы не с нами. Вы не наши люди. Не наши. В целом, цели, которые мы преследовали, достигнуты. Просто теперь есть понимание о том, что нужно дальше работать. Над чем работать? Есть над чем работать, да. И мы просто теперь будем играть с форматом мероприятия. Потому что мы увидели лазейки и увидели возможности, каким образом преобразовать это и сделать еще более эффективно. Я бы посоветовала не быть беспечными. Стремиться к тому, чтобы обеспечить уже сейчас платформу для возвращения военнослужащих из зоны боевых действий. Попытаться, во-первых, подключаться к волонтерам, особенно родственникам, которые, например, за каждого своего бойца, своего родственника бьются, а, допустим, до сих пор не дошли ни сами, ни ножками, ни в благотворительные организации, ни в волонтерские группы. Вот как-то их это тоже не всегда касается. Вот очень, хотелось, очень бы, часто хотелось бы призвать просто людей объединяться в волонтерские организации. Потому что так нам будет намного проще. Намного проще решать многие проблемы. Вовлекаться в этот процесс, потому что это важно. Крепкий, активный тыл – это мы. Наверное, еще хочется, знаете, что посоветовать? Наверное, забыть, что вам что-то должны, ребята. До тех пор, пока вы сами не начнете действовать, мало что изменится. Поймите, не потому, что все кругом плохие, не потому, что плохое государство. На самом деле, государство у нас классное, отличное, замечательное, хорошее руководство, которое мы очень доверяем, любим, ценим. Все правильно делается. Но поймите, это государство, это огромная машина, которая, естественно, есть масса проблем, не потому, что не хотят решаться, а просто потому, что где-то не успевают, где-то не, ну, бюрократию тоже никто не отменял. Это все прекрасно понимают и знают. Поэтому не нужно говорить, что нам должны сидеть, чего-то ждать. Не нужно ждать. Нужно идти вперед, нужно шагать, нужно делать какие-то первые шаги, нужно писать заявление, идите писать заявление. Нужно с кем-то посоветоваться, обратитесь к тому, кто может вам что-то посоветовать. Не надо этого бояться, не нужно этого стесняться, это нормально, это абсолютно нормально. И вот когда мы, вот каждый из вас, кому нужно сделать какие-то действия, провести, что-то начать делать, не будет сидеть дома, ожидаючи чего-то, наверное, сразу будет что-то меняться. То есть будьте просто активнее. Опять же, люди вернутся, они будут не понимать, что им делать дальше. Это тоже очень злободенный вопрос, потому что люди, допустим, многие сейчас повоевав, не будут не понимать, куда им, чем дальше заниматься. Просто в силу того, что именно у них как раз уже сознание поменяется. Мы-то живем здесь в другом чуть-чуть мире, а у них сознание поменялось. Да. Они, у них четкое представление о справедливости и правде. Для того, чтобы каким-то образом ввести вот в этот наше теперь уже в это общество мирное, скажем так, нужно с ними работать. А для того, чтобы с ними работать, нужно хотя бы начать, для начала их понимать. Нашему обществу на самом деле нужно повторять о том, что если вы можете помочь, помогите. Не можете чем-то помочь, говорите о том, чтобы эта помощь оказывалась. Помощь, стремление к победе. Не можешь даже говорить об этом. Лежи в сторону победы. Просто. Не можешь идти, ползи. Да. Не можешь идти, ползи, да. Да. Потому что надо понимать одну простую вещь. Мы все живем в России. И воюет сейчас Россия, и ребята воюют за Россию. Раз что, ребята, уж извините, пожалуйста, если вы граждане России, если вы считаете, что это ваша страна, то нужно хоть что-то делать.